Алексей Пехов. Страж. История первая. Ведьмин Яр. Ворон на ржаном поле не было, что и неудивительно при таком-то пугале. Будь я маломальски разумной вороной, встретив подобную страхолюдину, летел бы до княжества Лезерберг, вопя во всю глотку от ужаса. Пугало было неприятным, недобрым, злым. Оно торчало на палке, затянутое в дырявый солдатский мундир времен князя Георга, в широкополой, надвинутой на глаза соломенной шляпе с растрепанными полями. Голова — мешок, сшитый из рубящей и набитой непонятно какой дрянью, казалась одутловатой и непомерно большой. Нарисованная черной краской линия рта, зловещая ухмылочка на все лицо, заставляла задуматься о психическом состоянии пугала. «Улыбка, что называется, мороз по коже», — отметил проповедник. Я не ответил, лишь раздраженно дернул плечом, и он замолчал. Меня больше заинтересовал серп в правой руке страшилы. Он был покрыт странным буроватым налетом. Возможно, ржавчина... А может, и нет. Я не настолько любопытен, чтобы проверять. Но, судя по улыбке пугала, не удивлюсь, если где-нибудь в меже лежат чьи-то кости. Кто знает, что делает оно ночью, когда вокруг залитые лунным светом поля, и на проселочной дороге появляется одинокий путник. Я бросил на пугало еще один оценивающий взгляд и сказал... «Наверное, ты свирепеешь от того, что изо дня в день приходится стоять в этом забытом богом месте под ветром, дождем и снегом. И надо думать, тебя порядком допекло гонять ворон. Если хочешь, можешь присоединиться к нашей маленькой компании. Не обещаю, что будет интересно, но всяко лучше, чем торчать на ржаном поле». Услышав мои слова, проповедник расхохотался и вытер кровь, текущую из проломленного виска. «Зачем тебе это страшило, Людвиг?» «Мне так хочется». Он фыркнул слишком громко и театрально, поправил окровавленный давно уже не белый воротничок своей сутаны, но не стал меня убеждать оставить затею, за что я был ему безмерно благодарен. «Что скажешь?» — обратился я к пугалу. Оно ничем не показало, что услышало меня. Лишь ветер трепал торчащую из-под соломенной шляпы паклю волос и пригибал ржаные колосья. — Ну, как знаешь, — равнодушно сказал я ему, поднимая с земли свой дорожный саквояж. — Если надумаешь, догоняй. Я пошел прочь, и проповедник пристроился в шаге за мной, напевая «Анима Христи», на этот раз переложив ее на мотив одной из алянской песни. Проповедник у нас тот еще безбожник и богохульник, такого, как он, даже среди коцеров Витильского княжества не сыщешь. В былые годы псы господни с радостью отволокли бы его на костер. Но теперь времена уже не те, и проповедник частенько глумится над обряженными в черные сутаны братьями по вере. Ему все сходит с рук. Перед поворотом я оглянулся. Пугало стояло там же, где и раньше. — Может, ему нравится гонять ворон? — пробормотал мой спутник. — Не исключаю такой возможности. В любом случае, стоило попытаться. Проселочная дорога виляла среди неубранных полей и казалась давно заброшенной. Никаких следов. Впрочем, впечатление было обманчивым. Люди здесь появлялись, о чем свидетельствовала хотя бы свежесколоченная изгородь. Мы дошли до перекрестка, где основной тракт вел к Виону, третьему по размеру городу княжества Фирвальден. В воздухе пахло жарким летом и грозой, собирающейся на востоке. Неугомонные ласточки носились над самой землей, кузнечки стрекотали, как угорелые. В общем, ничего интересного. К сельским пейзажам я равнодушен. И если бы мой конь не захромал, и его не пришлось бы продать какому-то жуликоватому типу, стал бы я рассматривать окрестные пасторали столь придирчиво. Возле дорожного столба, отмечавшего мили, я остановился. Мельком взглянул на сухую фигуру проповедника, подумал наточить кинжал, но на дороге показался регулярный дилижанс, за что я тут же возблагодарил свою удачу. Кучер остановил громыхающую на ухабах карету, я заплатил ему за проезд, радуясь, что до города ехать меньше часа, и мои кости не успеют превратиться в порошок от тряски. Я забрался в экипаж, сел на едко пахнущее кожей сиденье, поприветствовав пассажиров. Их было всего трое, так что внутри оказалось просторно. Проповедник куда-то делся. Или поехал вместе с кучером, или решил прогуляться пешком. Я не беспокоился о нем. Вот уж кто-кто, а этот зануда от меня никуда не денется. Проверено опытным путем. Я сунулся к вояж под сиденье, запихнув его ногой поглубже. Сидевшая рядом со мной пожилая дама, крайне кислой наружности и в черном чепце, подарила мне не слишком восхищенный взгляд и сжала черепаховую ручку сумки, словно опасаясь, что ее ограбят. Я мило ей улыбнулся, но должного эффекта не произвел. Для нее я был слишком странным господином, который путешествует пешком по проселочным дорогам.